В России, всегда стремившейся к симфонии двух властей, подобное чрезмерное проникновение государственного начала в дела духовной особы сильно сказалось при Петре I. При нем принятием духовного регламента патриаршество было отменено. Была образована духовная коллегия, вскоре ставшая именоваться Синодом, к которому и перешло руководство церковью. Затем вышел указ об установлении должности обер-прокурора Синода, возглавлявшего аппарат наблюдения за духовенством. Мало того, в мае 1722 года Синод в связи с указом царя ввел практику доносов, включая нарушение священниками тайной исповеди. В результате петровских нововведений главой церкви в России фактически стал обер-прокурор, на должность которого, за редким исключением, назначались исключительно военные лица. Говорить о церкви времен СССР как о полноправном и полноценном элементе политической системы тем более не приходится. Ни о каком конструктивном диалоге церкви и государства, влиянии церкви на политику страны не могло быть и речи. Однако с середины 80-х годов в рамках провозглашенного курса на перестройку была отменена пресловутая 6-я статья Конституции о направляющей роли КПСС, что повлекло за собой поистине революционные последствия. Инакомыслие, сдерживаемое десятилетиями, вырвалось наружу, как пар из перегретого котла. Другое дело, что у разных групп населения энергии эти, томимые 70 лет, устремились по направлениям иногда диаметрально противоположным. Классическая басня о лебеде, раке и щуке стала облекаться в кровь и плоть. Благодаря государственному телевидению, другого телевидения тогда и не было, благодаря партийным изданиям, например, журналу «Огонек», изумленные граждане узнали за короткий период столько об истории своей страны и ее вождях. Такие душераздирающие подробности о состоянии экономики у нас в сравнении с процветанием у них, что совершенно естественной реакцией населения, особенно его молодой половины, стало временное бегство от всего советского навстречу процветающей за границей. Получили добро на индивидуально-производственную деятельность кооператоры, выведя свои подпольные цеха на свет. Как только их допустили к внешнеэкономическим операциям, они стали мгновенно воплощать в явь мечты своих соотечественников о товарном западном рае, эшелонами меняя металл и нефть на видеомагнитофоны, одежду и прочий ширпотреб. То, о чем так долго говорили большевики, начиная с 17 года, то есть о свободе, случилось. За первой обнаженной грудью, показанной на телеэкране, последовали обличения здравствующих руководителей партии и правительства, призывы к изменению строя, резкое отрицание всей 70-летней советской культуры. Короче, началось лавинообразное крушение в сознании граждан прежних запретов и табу, а по сути устоявшейся мировоззренческой ориентации, которая, собственно, и обеспечивает обычному человеку относительное психическое здоровье. Революция в сознании произошла стремительно и практически без выстрелов, если не считать бутафорского ГКЧП. Даже православная церковь, вроде не слывя поборником коммунистической идеологии, все же как привычный элемент прежних времен, на время была оттеснена из поля зрения граждан, дорвавшихся до ранее запретного. Когда в стране с арен стадионов и с экранов телевидения раздался хор проповедей заморских религиозных миссионеров, на политическом олимпе это было принято вполне благосклонно, как последовательное проведение принципа плюрализма идеологий. Раз есть многопартийность, то быть и многорелигиозности. Встречи первых лиц страны с лидерами новых религиозных движений давали последним зеленую дорогу к освоению благодатной, непаханной и запущенной российской почвы.